Дальше была прогулка наедине. Он подал мне букет, наши руки встретились. Он пожал мою, я задержала свою в его руке, нежной и горячей. Когда у дома к нам приблизилась мама, Карл сейчас же спросил ее, «Смею я написать государю?» «Как, так быстро?» — воскликнула она и с поздравлениями и благословениями заключила нас в свои объятия. «Господи, детский сад, ей-богу! Ну как так, и эта умная женщина? Или это уже брак заставил ее поумнеть?» Самый трудный в моей жизни день заканчивался. Дождь полил гуще, в комнате стало совсем сумрачно, Ирма внесла свечи. Поужинав картошкой, запеченной до румяной корочки, и рыбой в неизвестном соусе, я допила лекарство из кувшинчика и устроилась спать. Хотелось приятных эмоций, я поискала их в себе и сонно улыбнулась, вспомнив короткое четверостишие из альбома. В ночной тиши, что обнимает ветви сада, прекрасны сумерки и места нету снам. Пусты аллеи, уходить как будто надо, но я себе еще мгновение дам. Глава 6. Еще 3 дня я пролежала в постели, сама не зная для чего. Могла бы уже встать и что-то делать, но я трусила делать это что-то, боясь неизвестности. Отлично понимала, что вот так, все время прячась, прожить здесь не получится, но это была передышка перед новыми потрясениями, а, чего доброго, и неприятностями. Чтобы не впасть в панику, мозгу нужны привычные действия, самые обычные и простые. Мне было доступно одно, кутаться в одеяло. Имела право, еще побаливал живот, да и мне дали это время, а в постели как раз и было привычно. Никто чужой меня не беспокоил, к Ирме я привыкла и уже не дергалась, когда она входила. Строить прогнозы было глупо, и я тупо ждала, чтобы, когда придет время, правильно отреагировать новые вбросы извне. А еще я много думала эти дни, и о тайной любви в том числе. Всегда готовься к худшему, или будь готов, неважно. Но из этого я и исходила, приняв, как основной вариант, что любовь была. Она притягивала мысли, заставляя опасаться, что там ей шептали, что за грязь лили в уши, и не обязательно все случилось у камина и при веере, там же творческого воображения вагон и маленькая тележка, одна только осень среди лета чего стоит. Понятно, что это про настроение, но, в любом случае, для меня то ее знакомство означало риски. Много вспоминала, когда-то очень давно у нас со старшей сестрой случился разговор как раз о любви, и как же, по-твоему, я узнаю, что влюбилась, спрашивала я с претензией, маскируя ею интерес. Просто влюбилась, тогда и знать не стоит. Я 100 раз влюблялась, такое себе, смеялась Света, а потом потянулась ко мне, изображая ведьму, и со значением заглянула в глаза, протянула страшным утробным голосом. А вот когда полюбишь, ты узнаешь об этом, почувствовав запах гари. Гари, разочарованно отмерла я, горящих предохранителей, готова будешь на все, хохотала она. Тю ты дурочка, Светка. Светка не была дурочкой. Она была успешным менеджером, но не это важно. Я по-хорошему завидовала ее характеру, говорила она громко, смеялась заразительно, рыдала, когда изнутри рвалось. В кино это или в ЗАГСе на свадьбе подруги, на улице ли, без разницы. И злилась тоже так, как ей хотелось. Как-то я обалдела от того, что рекой лилось из так же, как и я, вполне образованной и хорошо воспитанной Светки. Мой словарь обогатился кучей новых слов, может и до этого знакомых, но в таких затейливых вариациях. Тогда, отдышавшись и перебесившись, она вспомнила наконец обо мне, взглянула и разочарованно махнула рукой. «Ой, да что ты понимаешь, и я так хотела, не выражаться не литературно, а иметь в себе такую же внутреннюю свободу, хоть иногда делать даже не то, что хочу, а как чувствую. Никто и не запрещал, и я даже пробовала вести себя, как она». Стукнула 18 и решила, что имею право, но не получилось и потом тоже не получалось. Я вела себя, как выглядела, а выглядела, как сухарь, сухой, выдержанный, крепкий, черствый. Собственная внешность обязательно влияет на поведение. Я старалась собой не отсвечивать, одевалась со вкусом, надеюсь, но сдержанно и никому не лезла в глаза с претензией на внимание. И, давно сжившись уже с собой такой, сейчас чувствовала себя загнанной в клетку. Взрослый человек, я терялась, как ребенок, просто потому, что не знала, что со всем этим делать и как себя вести. И много чего еще я здесь не знала. И лучше бы еще раз переболеть ковидом, чем иметь проблемы с психикой. Тогда так страшно не было. Я придумала кое-что. Часто смотрелась в зеркало, кривлялась, гримасничала и просто таращилась, привыкая. Занималась чем-то вроде аутотренинга и самовнушение помогало, потихоньку я мирилась с тем, что имею. По крайней мере, глядя на это лицо, больше не бесилась от бессилия. А еще выспалась, нормально ела, и уходили синяки из-под глаз, спали отеки с век, порозовели губы. Все это уже как-то собиралось в одну кучу, рисовался образ, еще не родной, но уже хорошо знакомый. А потом к Тае приехала мама. Я уже привыкла, что в эту комнату входит без стука. Ворвалась и она, со свежим воздухом, кучей эмоций и слов. «Детка, ну как так возможно? Нельзя быть такой неосторожной. Что с тобой сейчас, как ты?» «Мама», растерянно мяукнула я, крепко прижатая к пышной груди женщины, на которую была похожа. Я едва с ума не сошла, получив известие. Отпустила она меня и принялась вытирать слезы кружевным платочком. Кружев на ней было много, всего было много. Ресниц, шелков, слез, перчатки, веер, сумочка, информация. Сообразив это, я мобилизовалась, но нервничать не перестала. Попутно нахлынуло непонятное, топило то ли благодарностью к незнакомому человеку, то ли даже жалостью. Я уже и не знала, к ней или себе. От слез у нее покраснел нос, пошло пятнами лицо, в волнении подрагивали губы, из-за этого и улыбка не совсем получалась. Моя мама вспомнилась, как там она после всего, без меня, а Тайна все всматривалась и тянулась коснуться, провести рукой по щеке, поправить волосы, дергано все это, нервно. Они могли редко видеться, что мне было бы только на руку, так же, или даже не видеться ни разу за все годы учебы, смотря, где жили Шонуровы, а расстояния в России серьезные. Было и такое, приехав из-под Иркутска на выпускной к дочери, родители не узнали ее, а она их. Известие было от государыни, попыталась я прекратить наши слезы, и вспомнив, кстати, об Ирме, я еще не настолько здесь освоилась, чтобы не принимать во внимание слуг, к ним относились, как к чему-то давно привычному, забывая, что это те же люди, со слухом, зрением, памятью и своими маленькими амбициями, иногда особыми обязанностями, как в нашем случае. Я уверена, что Ирма за мной присматривала и обязательно отчитывалась. Комнатные слуги – это или семья, или шпионы. Семьей могли стать единицы, а при дворе их служили сотни. Непосвященным система такого шпионства покажется совершенно невероятной. Простая дворцовая прислуга, челядь, была отлично информирована обо всем, что там творилось. При этом она владела не какими-то сиюминутными фактами и слухами, а фактически вела многолетний мониторинг информации, связанной с первыми лицами империи. И делилась ею быть в курсе дела всегда престижно, даже если это не про деньги. Поэтому продолжила я шепотом. Я говорила с ее величеством. «Мама, чем она тебе обязана?» Женщина сразу посерьезнела и поджала губы. Откинувшись в кресле, помолчала, глядя на меня. Я уже решила, что все, сморозила совсем не то и не так, а потом она вдруг улыбнулась и громко объявила. «Я выведу тебя на воздух. Нынче в парке должно быть совершенно восхитительно после дождя. Мы пойдем по аллеям, недалеко и фонтаны. Слишком давно я не видела всего этого. А потом будем смотреть твое платье. Я забрала его, оно уже здесь». «Какое именно?» Осторожно поинтересовалась я. «Парадное же», удивилась она. «Получилось очень дорого. Я не жалела для тебя. Мы не нуждаемся, слава богу», быстро перекрестилась она. «Да и тебе возместят потом жалованием. В белый цвет я заказала атлас, ну, да это потом. Сейчас, на воздух, тебе необходим мацион. Как зовут твою прислугу? Она справляется, годна, да. Не знаю, что и делала бы без нее. Она Ирма, мама. Ирма, помоги собраться Таисии Алексеевне. Мы пойдем на променад, а, нет, лучше в парк, в самую глушь. Там должно быть волшебно. Там было именно так. Лужи давно ушли. Воздух, хоть режь и ешь его». Я жадно искала отличия и находила. Другой формы и расположения цветники, не совсем те растения и краски. Высота и форма деревьев, и даже запахи не совсем те. И людей непривычно мало, потому и воспринимается странно, будто все здесь постановочное или картинное. Меня просто распирало изнутри. Может, только корсет и не дал взорваться. Я жадно цеплялась взглядом за все, как одичавшая. Здесь те же фонтаны, и дорожки также посыпаны гранитной крошкой. Я опять в Петергофе. Я здесь. Мама моя, мама, спасибо, что вытащила, спасибо тебе. Детка, но мы же здесь не только за этим, а ты уже можешь рассказать, хлюпнула я. О, улыбалась она, мечтательно глядя вокруг. Лет 8 назад этим я дала бы тебе в руки настоящее оружие. а нынче оно устарело. Александра Федоровна неплохой человек, сейчас я понимаю, тогда была уже не юность, но все еще молодость, а ее помнишь, как и ее ошибки, долги. Вы стали подругами тогда в то время? Нет, как такое возможно? Просто я оказалась рядом, когда она нуждалась в надежном плече. Так получилась случайность, я кое-что увидела вместе с ней. Осведомлены были многие, но это разные вещи, догадываться и твердо знать. Потом, со мной наедине она могла позволить себе не держать лицо, не подруга, но человек доверенный. А потом твой отец купил новгородку. Папа, осторожно поинтересовалась я. Да, переехать в провинцию решил он. Твой папа обязательно гордился бы тобой, грустно улыбнулась она. Понятно. А что было дальше? Мучило меня любопытство. А дальше я отговорила ее от необдуманного поступка. Был один мужчина. Александра назвала его Бархат. Странно как, он умел так смотреть. Граф Александр Трубецкой, красавец-кавалергард, и взгляд его, карий, бархатный, он будто целовал им. В какой-то момент она почти решилась, уже решилась. Поручила мне организовать встречу. Но я понимала всю глупость такой затеи, и мне было уже все равно, если бы и лишилась потом должности. Алеша как раз уведомил меня, что пора просить об отставке. Мы говорили с ней полночи. Трубецкой очаровательный, но пустой человек. И она это знала, но закрывала глаза. Трудно ее не понять, когда на тебя, зрелую уже даму, так смотрит 23-летний красавец. Императрицу везде сопровождала охрана, четверка кавалергардов. Чаще всего это были Скорятин, Дантес, Бетанкур и он. Все безумно хороши собой, но только о Трубецком заговорили, как о фаворите. Это подымало его на недосягаемую высоту в глазах света, друзей становилось опасно. Он уже и вел себя почти развязно, наглел с каждым днем, с каждой ее улыбкой для него. С Александрой говорил о нем Бенкендорф и даже сам государь, но, видимо, слишком мягко. «Виноват был», — кивнула я с пониманием, — «виноват». А я прямо высказала ей все, что думаю о такой затее и об этом гуляке, о его недальновидности, неосторожности и даже глупости. Кутежи, дурные шалости, скандалы. И она же сорвалась после того. Такая месть, глупейшая вещь. В первую очередь мы матери. Нужно находить свои приятности в том, что предлагает возраст, внимательно наблюдая за собой, чтобы не ослепляться на свой счет. Странно, что тебя она послушалась. Свою старшую горничную, может быть, но она умна, тая, и все равно, кто остановил бы ее и каким способом. Это оказалось я, и она благодарна. А со временем и еще больше, когда полностью вскрылась гнилая сущность Трубецкого. Но, говорят, она и теперь еще переживает на его счет. Мы сидели на скамейке, выкрашенной в белый цвет, молчали. Вдалеке проплыли две дамы в пышных платьях, потом еще женщины, яркая цветная группка, все с зонтами. Из-за поворота аллеи вышел молодой мужчина в черкеске с газырями и длинным кинжалом на наборном поясе ювелирной работы. Он направлялся в сторону дворца. Проходя мимо нас, заинтересованно засмотрелся и слегка поклонился. Мама горделиво кивнула в ответ, а я просто опустила взгляд, черт его знает, как надо. На дворцовой площади толпились мужчины в разноцветной форме, но слишком далеко, было плохо видно. Я чувствовала себя зрителем в театре. Нам еще смотреть платье. Ты не устала? А я не понимала. Если она так любит Таю и хорошо знает дворцовую кухню, не всегда чистую, зачем толкать в это болото неопытную девочку? Надеялась на скорое замужество Таиси, но оно откладывается. А она знает? Мама, если здесь такое себе позволяют, зачем тогда ты меня сюда? Пыталась я сформулировать корректно. К чему нам опять об этом? Удивилась она, я уже говорила, никто не потащит тебя в постель за волосы. Мужчины умеют слышать «нет» из уст дворянки, если оно звучит твердо и уверенно. Никто здесь не посмеет принудить тебя к плохому, но будь трижды осторожна, не дай себя скомпрометировать. Но мы и это сотню раз уже обсудили. А если мое «нет» вгонит их в азарт, проворчала я, при дворе полно легкой добычи, а мужчины ленивы по своей природе. Да им просто некогда, руководят большим государством, каждый в своей мире. Поэтому их удел дамы для особых услуг. А ты предупреждена, умна, серьезно, я доверяю тебе. Тая то самое, что бьет мужчину наотмашь или в лед, как куропатку, это наша беззащитность и уязвимость. Явно видимая, она пробуждает в них или защитника, или преследователя. Ты права, не показывай свою слабость, держи голову высоко, отвечая со всей вежливостью. «Я смогла, сможешь и ты, да это и ненадолго. И пойдем уже, отобедаем у тебя и примеришь наряд. Скоро твой первый выход, не делай большие глаза, малый прием с вручением фрейлинского шифра совсем не то. Это будет иное, со множеством впечатлений, хорошенько запомни каждое из них», — мечтательно улыбалась женщина. «А ты останешься на это время?» — протянула я с надеждой. «Не смогу», — погрустнела она. «Я не успела сказать, но болен Миша, повредил ногу, упав с лихого. Я сразу и продала этого дрянного, и правильно сделала», — поддакнула я. «А с ногой насколько серьезно?» «Доктор обещал, что хромать не должен, но я понимаю, что может всякое. Я разрываюсь между вами, дорога долгая». «Прости, мама», — повинилась я, решаясь. «Нужно было знать еще одно. Расскажи еще раз о возможностях с титулом. Я все еще не верю, что это серьезно». «Как это, несерьезно?» — быстро заработал в ее руке вентилятор. «Если родословная роспись еще со времен Рюрика, и есть веские доказательства, что братьев было четверо, а не трое. Потомки Ивана не отказывались от княжеского титула, это пускай сатины объясняют свои причины. И вот как раз им сделать это будет чрезвычайно трудно, потому что весомых не существует. Разве, нищета? Но род твоего отца всегда был состоятельным. Мы, в отличие от сатиных, до этих пор носим гордое имя Шонуровых, а твоим сыновьям, уверена, вернут княжий титул Шонуровых-Козельских. Будь достойна его, Таисия». «Непременно, маменька», — подобрала я юбки, вставая. Обед Ирма сервировала с двумя бокалами легкого белого вина. «О, Кутим», — присела мама в кресло, пожаловавшись. «И до чего же у тебя тесно?» Я ела медленно. Помнила, что уважающая себя дама горошину будет пережевывать полчаса. До примерки платья не дошло, Тайну маму вызвали к императрице. И я боялась, что в разговоре всплывет причина задержки с титулом. Мне-то на него все равно, а вот ей точно нет. И тут первый раз пришло в голову: а зачем я здесь? Не из-за такой же мелочи. Знала-то я много чего и легко могла рассказать, к примеру, почему в парной банного корпуса на печке каменки уложены непривычные камни, а чугунные ядра, по чьим эскизам были созданы в свое время поливные изразцы белой столовой, аллегорию чего знаменуют собой предметы в руках ангелочков Путти над дверными проемами аудиенц-зала или стад с дамской. На торжественных обедах и ужинах, когда мест в большом зале не хватало, столы накрывали и в других парадных залах дворца. В Статсдамской отводилось место свите императрицы, почему зал и получил второе название. Да я знала кучу всего, и не только о дворцовых интерьерах и предметах искусства, современниках и даже местных привидениях. Я знала историю российского государства и продвижение прогресса в это время. Но все мои знания бесполезны, пользы от них ноль, масштаб влияния не тот. И даже зная, что в 1861 отменит крепостное право, как ускорить этот процесс в 46-м, да и надо ли? Государственная машина, нацеленная Николаем на многие преобразования и новшества, сейчас просто не потянет крестьянскую реформу. Или еще, синтезированное Сизаром де присоединение, в 1917 в боях под Ипром Германия применит, как химическое средство поражения. Появится такое понятие, как химическое оружие. Но это ладно, это потом. Как и революция, и все прочие. Осыпной тиф, болезнь войны, а те же войны, следующий будет крымская, и мы ее проиграем. Просто потому, что не ждем. Россия потеряет право на флот в Черном море, и над ним горестно встанет в Севастополе памятник погибшим кораблям. Все это еще не поздно предотвратить. Не крымскую, правда, учитывая весь комплекс причин, и наше поражение потянет за собой цепочку последствий, как и любое другое событие. Победа антирусской коалиции подаст сигнал всему миру: Россию можно побеждать, и станут же. И где во всем этом я, скажите, пожалуйста? Глава 7. Тайна мамы вернулась из коттеджа под вечер, расстроенной. Я тоже успела понервничать, не хотелось терять расположение этой женщины. Хватит, я и так потеряла маму и Свету, племянников и весь свой мир в придачу, а возле нее опять чувствовала себя защищенной и маленькой. С моей мамой давно такого не было, она совершенно правильно считала свою дочь уже взрослой и во многом на меня рассчитывала, а у этой для меня даже голос меняется, какие-то особенные вибрации, доверительные, теплые. Она действительно очень любит Таю, меня теперь, чужая замечательная мама, поэтому я уже знала, что скажу, правду, как ее понимаю, чтобы она не расстраивалась. Подозрения государыни беспочвены. Я подошла взглянуть на воду вблизи, оступилась, упала и ударилась головой. Как рухнула в канал, уже не помню. Показала я ей выстриженную в волосах проплешину. Ну хочешь, я покажу тебе эти стихи и объясню каждое слово. Я верю тебе, но ты должна была предупредить меня. Фариварнит из фариармит. Предупрежден, значит вооружен. Я и собиралась. Но ты ушла неожиданно. Ничего страшного, не переживай. Мы хорошо переговорили. И вскоре произойдет ваше знакомство с Андреем Сергеевичем Весниным. Не все потеряно, все будет хорошо. При встрече веди себя так, будто ничего не случилось. Да оно и не случилось, мама. Хорошо, но то я внимательнее собираю свое окружение. Адлерберг уже не может быть тебе подругой. У нас приятельство, не более. Опять говорила я правду. Я верю в тебя, девочка моя, перекрестила она меня, а Андрей Сергеевич хорошая партия. Ничего, что вдовец, его ребенок дочь, не станет тебе обузой, совсем мала еще и присмотрена няньками. А еще там есть достаток, но главное, это совершенно порядочный человек. Окончил императорскую медико-хирургическую академию, доктор медицины. Высокое благоволение Александры Федоровны во многом направлено на больницу, где он практикует. Мы уже знакомы, и я уверена, с ним ты обязательно станешь счастлива. А вот это уже следовало хорошенько обмозговать. Что девиц с дипломом Смольного охотно брали в жены, это понятно, они были сравнительно образованы, неприхотливы в быту и, раз уж выжили в тех условиях, имели крепкое здоровье. Для продления рода самое то. Я внимательно прислушалась к себе, и ни паники, ни даже простого недовольства не нашла. Будущее замужество не воспринималось чем-то страшным. Может потому, что тему замужей я никогда не считала неприятной. Так что, пусть вначале дело дойдет до знакомства, а там видно будет. Успокоило и то, что предполагаемый жених имеет отношение к медицине. Особенно после рассказа маменьки о бездельниках-кавалергардах. Я уже успела оценить степень родственной близости и доверия между нами. А раз уж такое дело, и речь шла о замужестве. Маменька, а нельзя ли тогда хотелось бы подробностей, раздирала меня любопытством, что именно происходит в постели между мужчиной и женщиной. Он ее естествует, и от этого случаются дети. И это пока все. Ни к чему тебе сейчас подробностей не стоит переживать и бояться, все не так страшно, успокоила меня тайнородительница. Естествует он, значит, ну что тогда? Мои догадки подтвердились. Даже зачатки полового воспитания здесь отсутствуют. И Анна сто пудов не знает, откуда берутся дети. И я могла бы просветить, конечно, будто бы получив объяснение от мамы, но теперь уже и не знала как. Могло быть так, что она ни разу в жизни не видела целый, не нарезанный огурец или морковку. Светка сравнивала мужчин с макаками, которые вовсю носятся со своим бананом, но и это не вариант. Смешно, но больше грустно. Как должно выглядеть парадное платье фрейлин великой княжны, я знала. Бархатное верхнее голубого цвета с откидными рукавами и шлейфом. Разрез спереди открывал юбку из белой ткани. По хвосту и борту платья золотое шитье, одинаковое с шитьем парадных мундиров придворных чинов. Такое же шитье полагалось вокруг и напереди юбки. Женский парадный наряд был придуман и подробно расписан лично императором, и обязателен к ношению на балах и приемах, как и мундир для мужчин. Длина парадного шлейфа для каждого чина была строго регламентирована, а еще полагался кокошник в цвет, украшенный согласно возможностям, и вуаль, фата, если по-простому. Весь этот наряд коротко именовался с какого-то русским, и к каждому важному событию при дворе обязательно следовало указание: дамам быть в русском платье, кавалерам в парадных мундирах, и, понятно, иметь на себе знаки отличия. Статс-дамы носили портрет императрицы на правой стороне груди, фрейлины, шифр на левой. Статс-дамы императрицы носили зеленое бархатное платье, расшитое золотом, ее фрейлины, пунцовое, малиновый цвет был у гофмейстерин, синий цвет означал: «Перед вами, наставница великих княжон». Подобный мундир полагался и самой императрице. Как все это будет выглядеть среди бала и насколько распишет его красками, уже можно было представить, а скоро я увижу это своими глазами. Перед такой перспективой вопрос замужества совсем отошел на второй план, не пугал и не напрягал. И не то, чтобы я захотела вдруг замуж, но этот мужчина мог и понравиться мне. И даже скорее всего, тайна мама не похожа на человека, которому не терпится сбагрить дочку абы кому. Или это мне хотелось верить, что ее тепло в отношении дочери бескорыстно, иначе почему к ней тянет, как магнитом? Перспектива будущего всей еще не просматривалась, я так и жила одним днем, но паниковать по поводу замужества сейчас точно не стоило, и других поводов хватало. Я растерянно топталась на месте, иногда пытаясь подтянуть декольте чуть выше. Вспомнились беззащитные плечи Натальи Гончаровой с портрета. Может, они и вдохновили императора на такой фасон. Маменька в который раз придирчиво рассмотрела меня и нервно поправила вуали кокошник. Погладила по плечу и озабоченно выдохнула. Сердце не на месте. «Ирма, надеюсь, у тебя есть надлежащий опыт? Если нет, то и не беда, но я должна быть уверена, что Таисия Алексеевна будет собрана самым лучшим образом, без помятостей на юбках и заломов на вуале. Тогда просто признайся, и на это время я найду умелого человека». «Никак нет, Елизавета Якововна, я вполне». Так я узнала имя отчества матери. Отчество явно не русское, но пока это ни о чем не говорило. Хотя национальное происхождение могло как-то объяснить внешность Таисии и ее мамы, конечно. Пока что мне везло, и даже в том, что еще не успела приступить к службе. Скорее всего, на том малом приеме Таисию уже представили Ольге. Потом случилось то, что случилось, и появилась я, и поплыла по течению. Осторожно, правда, и осмотрительно, молодец. Внимательно слушала, мало говорила, старалась по-еврейски отвечать вопросом на вопрос. Но дальше уже придется что-то делать, вот тогда и начнется настоящий экзамен. Пожелав мне ангелов ко сну и перекрестив на ночь, ночевала маменька где-то в большом дворце у знакомой, здесь места не было, в высоте моей кровати она не ужаснулась, да я и сама уже все рассмотрела. Внизу, во всю длину была предусмотрена полка для хранения, наверное, солдаты в казарме хранили здесь личные вещи. У себя я тоже нашла несколько коробок, в комоде бумагу, пищи и принадлежности, ленты, два веера, булавки, чулки, перчатки, платочки. Весь следующий день мы тоже провели вместе, кормились, гуляли и много говорили, но больше она, и, скорее всего, сейчас на меня в 101-й раз сыпались все те же инструкции, как перед кем присесть, куда смотреть, как отвечать, как и на что реагировать и даже как дышать при разговоре, ни глубоко, ни полной грудью. Она волновалась за меня и продолжала нервничать, а я впитывала информацию, как песок в воду, жадно, и просила добавки, уточняя подробности. В глухом ответвлении аллеи приседала и кланялась, правильно дышала грудью и гордо смотрела, держа осанку, дворянка Шонурова как-никак, будущая мать князей Шонуровых-Козельских. Плохо было одно, танцевать я не умела, классический вальс, мой максимум, и то это было давно. Но оказалось, если дама не слишком хорошо себя чувствует, к примеру, слабость после болезни, она имеет полное право отказать в каком-то из танцев. А если дела совсем плохи, тогда нужно убрать из виду бальную книжку, умный поймет, дурак сам виноват. Но в случае невозможности или нежелания танцевать, стоять лучше в компании ответственных старших. За всеми вами будет присматривать Анна Алексеевна, ее и держись, обеспокоенно присматривалась ко мне мама, часто кружится, ах ты, страсть какая, недолечили видимо. Я переговорю с доктором, это все временно, сотрясся мозг, не нужно, не жалуйся. Я и так выпила 3 кувшинчика, пыталась я отбрехаться и у меня получилось, а может и не стоило, голова и правда иногда побаливала. Но что еще здесь могли предложить, кроме того же кувшинчика? Уходя вечером, она прощалась, уезжала рано утром, и засыпала инструкциями теперь уже Ирму. Корсет не затягивай слишком туго, ну да это у тебя правильно, и косу на бал плети не так крепко. Волос у нас пышный, когда-то моей косе завидовал весь двор. Под парадную форму придворные дамы делали затейливые прически, а незамужние фрейлины плели косу. Ее разрешалось как-то уложить, но тогда трудно было пристроить кокошник. А ты хороша в нем, радовалась мама, это та часть туалета, которая или украсит даму, или безбожно ее изуродует. Жемчуга на сохранении, их поднесут ко времени, я озаботилась этим. Ирма, дай еще взгляну на перчатки, и чулки, чулки, подвязки. Ирма, проследи, это может быть страшный конфуз, даже у государыни как-то случилось. Она вальсировала с Трубецким и потеряла подвязку, бежала из зала и переживала потом очень долго, и даже плакалась об этом в своем дневнике, сильно ее этим приложила. Конечно, может степень позора и разнилась, но Светка как-то рассказывала, одна женщина у них в офисе нечаянно пустила ветры, при мужчинах, пробовала, пыталась, даже посещала психолога, но так и не пережила свой позор, не справилась, Пришлось ей уволиться с замечательной должности. Женщины, мужики так не заморачиваются. Мама ушла поздно вечером, расцеловав меня и сунув в руку Ирме какую-то денежку. Перекрестив меня, прошептала: «Помни, ты одна у меня, не подведи, и не огорчай меня так больше, Тая». Я обещала, прощаясь и растерянно соображая: «Одна, а кто же тогда Миша, если не мой брат?» И сразу пришло: если бы он был Шануров, с титулом хлопотали бы для него, а не для моих сыновей, которых еще и в проекте нет. Уточнять о Мише, понятно, не стало. Воспитанник, родственник по матери, тихо доходило еще одно. Величество передала свои сомнения Елизавете Яковлевне, и обе продолжали подозревать меня в нехорошем. Отсюда и мамины нервы, но, даже сомневаясь во мне, веру в свою дочь она транслировала на отлично. Сильная женщина, хорошая женщина, мама. Постараюсь не разочаровать. Мне предстояло пережить большой бал в одиночку и так, чтобы достойно, не пукнув и не потеряв подвязку от щелка. Правильно дышать, гордо смотреть, вежливо отвечать и ничего не есть. Пить можно, но лучше обойтись, потом с этим трудно. Не только маме, но и мне следующим утром выспаться не пришлось, разбудила горничная. «Таисия Алексеевна, к вам фрейлина Адлерберг. Просите ли вначале одеться?» «Просить», — решила я, — она и не такой меня знала. «Как скажете», — поджала Ирма губы. И я решила, что следующий раз обязательно оденусь. Вошла Анна, уже в повседневном фрейлинском наряде, голубом, с шифром. Красиво. Все, кроме голоса, высокого и будто взвинченного, или надменного. Анька опять чудила. «Ольга Николаевна наслышана, что тебе уже лучше и желает видеть тебя после дневного отдыха. Будет сделано. Проводишь ты», — становилось очень сильно не по себе. Я не была готова, и никогда не буду. Но зато увижу недавно отстроенный коттедж, уговаривала я себя, пройдусь к нему по дорожкам любимой Александрии. «Ну так что, отчего ты молчишь? Последнее время ты стала еще несноснее, Таис. Я уже не знаю, как с тобой говорить», — слезливым шепотом пожаловалась Анна. «А что случилось? Чем я тебе не нравлюсь?» — удивилась я, сползая с кровати. Накинув халат, который здесь называли капотом, ополоснула лицо в оставленной на подоконнике миске с водой. Зубы принято было чистить после еды. Поморщившись, Анна проплыла к креслу и села. «Папа ожидает титул к следующему году, графский. Будешь графиней? Замечательно, Анне. Так чем ты недовольна?» — встретила я взглядом Ирму с утренним подносом. Кресло было занято, и я взяла крохотный пирожок, на этот раз с повидлом, откусила от него, подходя к табурету. Анна вскочила, как ошпаренная. «Ты ешь стоя, как падшая женщина. Значит, есть стоя тут не принято. Анна нужна мне, как воздух. Переживешь», — успокоила я ее, — «а в тебе нездоровая злоба, такую называют желчь в голове. Анне, ну что опять такое?» Подошла я и усадила ее обратно, погладила по голове. Схватив меня за руку, она прижалась к ней щекой. «Мне страшно до безумия. Того и гляди опять. Я ничего там не знаю, боюсь не оправдать, боюсь позора. И мужчины. Там везде мужчины, Таис, а я так и не умею, мне не помогло». Сообразив, что сейчас она ляпнет что-то не то и помня об Ирме, я дернула ее на себя и крепко обняла. «Я верю в тебя. А мужчины ко мне приезжала маменька и о многом рассказала. И о том, что делать с мужчинами, в том числе. Вы так же часто видитесь. У меня маменьки нет, ты знаешь, а бабушка, она хочет слишком многого. Даже в Смольном было легче, а сейчас я просто задыхаюсь», — прохрипела она. «Ирма, посмотри ее корсет, с ним что-то не то», — всерьез испугалась я за резко покрасневшую Анну, перетянутую, как оса. После недолгой суеты мы все успокоились. Я позавтракала и закончила утренний туалет. Анна ожидала меня на воздухе. Ирма приготовила платье и быстро убрала волосы в простую косу. «Не стану пока собирать, шпильки заденут рану. Голову давно пора было вымыть, но рано это. Будь волосы прямыми, выглядела бы я ужасно, но они пушились. Не так сильно, как если бы чистые, но неопрятной голова не выглядела». Поддев под ночную сорочку длинные панталоны, я скинула ее и сама натянула чулки, а Ирма проверила, качественно ли они подвязаны. Появились мысли насчет пояса. Позора не хотелось, а с меня по неопытности станется. Дальше уже меня вертела в разные стороны горничная, я чувствовала себя в ее руках куклой. 6 нижних юбок, я рассмотрела их накануне, и правда, маменька денег на Таю не жалела. Каждая была произведением искусства: оборки, кружево и даже вышивка шелком в тон. Потом Ирма слегка затянула на мне корсет, красиво приподнявшей небольшую грудь. Временно небольшую, на примере маменьки я уже знала, какой она станет после родов. Туфельки, аксессуары, переживания из-за встречи с Ольгой, пускай и временно, но отошли на второй план. Рисовалась другая, срочная забота. Нужно было успокоить Аньку и вызнать, что именно у нее не получилось с мужчинами. А у Таиси, выходит, получилось. Парадное платье младшей фрейлины, только у Таи не синий бархат, а голубой и вышивка золотом, и шифр на голубом банте, а так все похожи. Здесь более поздний образец, но фасон русского платья от Николая не менялся лет 80, может только незначительно, в мелких деталях. Бальная книжка, глава 8, история спорная наука, шаткая и неустойчивая. Начнем с того, что пишут ее обученные и назначенные к этому люди, а в процессе или по результату написанное проверяют заказчики. Особенно хорошо это видно на примере нашей современности. В истории полно спорных моментов и белых пятен, заполненных событиями в приемлемой версии по согласию заинтересованных сторон. Известны также факты в пользу истинных событий, и их куча, тупо непризнаваемые официальными лицами, чтобы не ставить под сомнение ту самую, уже согласованную и ставшую общепринятой версию. И я даже не о чем-то спорном сейчас вспомнила, а очень даже наглядном. Один из энтузиастов погрузился с аквалангом в Неву возле Зимнего и нашел на глубине в несколько метров вмурованные в облицовку набережной швартовочные кольца. Таким место над поверхностью воды. Получается, раньше ее уровень был намного ниже и мелкого финского вообще не было, и сразу возникает лютое количество вопросов о постройке Питера. Так на болоте или все-таки на старых фундаментах, но кому это нужно, переписывать такой пласт истории, а уже привычный нам надежно подперли диссертациями заслуженные умы и блюдут его сохранность. Им это точно не нужно, а меня разбирал интерес. Все-таки почти два века прошло, и какая-то динамика глубин должна бы прослеживаться. Время, которое еще оставалось до встречи с Ольгой Николаевной, я решила провести с максимальной пользой, совместив уже целых три дела. Успокоить и осторожно допросить крайне нервную сегодня Аньку, а еще выяснить уровень воды в маркизовой луже. Я хотела найти одно место, которое хорошо помнила, плотную россыпь камней, уходящую с берега в залив. Там часто фотографируются и получается очень даже. Крупные валуны, красивая балюстрада, утки опять же. По знакомому ориентиру определить разницу в уровне воды всегда легче. Наряд, в который упаковала меня Ирма, положено было носить при исполнении повседневных обязанностей. Он похож на парадный, но без кокошника и трена, с пышным кокетливым рукавчиком и нижней белой юбкой из ткани попроще, шитой не золотом, а шелком в цвет. И странное дело, к чему я быстрее всего здесь привыкла, так это к костюму. Длина юбок на это время установилась приемлемая, землю они собой не мели, делать шаг не мешали, и обувь давно уже шилась парной, на обе ноги, из мягкой кожи, и не балетками, а с устойчивым каблучком. К корсету тело Таи было привычно, да и не затягивали его на мне до осиного состояния. Декольте, на парадном платье оно открывало грудь ниже, но чувствовалось более удобным. В этом, повседневном, сшитом раньше, она была стиснута сильнее и даже побаливала, но не так, чтобы сильно, терпимо. И это было единственным неудобством. В остальном же кому не нравится чувствовать себя принцессой, и я рисовала в детстве замки и красавиц в длинных платьях, так что исключением не стало. Медленно спускаясь по парковым ступеням и придерживая юбки, я приятно забавлялась странностью происходящего, и ожидаемо расслабилась, впитывая ощущения, прохладно, ветерок, сама вся такая, ну и разные прочие радости, зелень, птицы, цветы. Настроилась на позитив и зря, пессимисты люди умные. Мы спустились в Нижний парк, пройдя правее, почти до Александрии. Таким образом путь к тем валунам удлинялся, но пришлось, на Дворцовой опять толпились военные. Только бросив взгляд в ту сторону, моя Анна одеревенела, вся, телом, улыбкой, ставшей похожей на собачий оскал, и застывшим взглядом, выглядела, как психический загон. Они далеко, не переживай, я с тобой, как могла, начала я терапию. Ты совсем глупа или прикидываешься? Тоненько взвизгнула она. И глупа, и прикидываюсь, терпеливо согласилась я. А в чем дело? Разве ты со мной? Нет, ты не со мной. Вырвала она свою руку из моей. Ты и тогда уходила, бросив меня, оставив. И в этом был какой-то смысл, предположила я. Для меня его не случилось, судорожно вздохнула Анна, Я не смогла ответить ни на одно приветствие, вслед мне свистел мальчишка, и они все смотрели на меня, все до единого. «И зачем так убиваться? Ты же так не убьешься», – пробормотала я коронная Светкина, как-то вдруг понимая, что все ее изречения теперь в моем распоряжении. Я все их помнила, умные и не очень, но всегда забавные. Но вот Сане не нужно было этого, или не сейчас. Тут явно происходило что-то не то. Выбирая дальние уединенные дорожки, я перепробовала разные подходы и скоро забрезжила. А может потому, что ей самой нужно было выговориться, пожаловаться, поплакаться. И там точно была работа для психолога, а то и чего хуже. Все оказалось просто, а в чем-то и ожидаемо. Не знаю я исходники, и вряд ли что-то поняла бы из ее сумбурных откровений. Но основное я знала, об остальном догадалась по-женски, сопоставив с ее словами. На учебу в Смольной набирали раз в 3 года, выпуск, соответственно. Для выпускниц это было событием. 12 лет каторги позади и праздник наконец, настоящий. И душевный подъем, и радость, и ожидание свободы, о которой столько уже намечтали. А для Ани, которая потом и кровью, можно сказать, добилась первого шифра, это еще и триумф, ожидание заслуженной награды. Она даже знала, какой та будет. Выпускной в Смольном всегда посещала царская семья. Император говорил речь, вручал шифры. Потом недолгое присутствие на балу, всего 3 танца, они входили в церемониал. Император и цесаревич не танцевали, но они там были, высоченные красавцы при параде. Николай и Михаил еще малы, так что, получается, особое внимание лучшим выпускницам уделял только Константин Николаевич. 19 лет, парадный морской мундир да просто красивый молодой мужчина. Легко представить, что чувствовала тогда Аня. Триумф победы, нервное ожидание праздника, новое ощущение себя в красивом платье, пафосная обстановка во время награждения, первое в ее жизни внимание интересного мужчины. Как воспитанный кавалер, он мог что-то говорить ей, танцуя. Касался, смотрел с интересом, я уверена. Я тоже считала Анну красивой. Неспорно, как-то я, а классически, безусловно. Уверенная мужская рука на талии, запах его духов, тепло дыхания, ее рука во второй его руке, нежный и горячий блин. Слаженное кружение в вальсе, чувство единения в танце, их было только 2 на паркете бального зала, и во всей вселенной, с царевичем, между прочим. И в какой-то момент, похоже, случился перебор всего этого, что-то надломилось внутри, как опора при избыточном весе, хрупкая и трудноопределимая, один из винтиков психики. Она еще как-то продержалась 2 кадрили, которые Константин танцевал со 2-м и 3-м шифром. Получается, и с Таисией тоже. А когда царская семья удалилась, Анну и накрыла. Нервный срыв, мозговая горячка, истерический приступ. Причина в нервном истощении, напряжении последних дней и всех долгих лет, эмоциональной надорванности. Случилось же от чего-то. Несколько дней она была при смерти, не приходила в себя, бредила, поднялся жар. Еще месяц потом была слаба, как котенок. В это же время под диктовку бабушки написала прошение о фрейлинстве. Где в это время была Тая, я не знала, но жили они не в одном месте, а потом встретились. Выпускной в Смольном обычно в конце марта, в мае Аня стала выходить из дому в сквер или парк. К тому времени она уже поняла, что не переносит рядом с собой чужих мужчин. Как у любой смолянки, проблемы с коммуникацией такого плана явно были и у Таи. Может и не такого масштаба, но все из одного. И непонятно чья затея, но девочки решили исправить ситуацию. А поскольку время поджимало и уже шились наряды для представления ко двору, решили клин клином, так сказать, отпрашивались на прогулку вблизи дома и, как-то договорившись, кто там их сопровождал, неважно, они поодиночке расходились в разные стороны принимать удар на себя, чтобы закалиться, так сказать, в боях. Судя по словам Ани, ничего у нее с этим не вышло, и в следующие дни, расставшись с Таей, она незаметно возвращалась домой, стыдясь своей трусости. Но в людном месте ничего, кроме вежливого мужского внимания, ей будто не должно было угрожать, хотя прогулки девиц в одиночку запрещались правилами этикета. Может, отсюда и уши растут? А с чего ты взяла, что получилось у меня? Гладила я вздрагивающие плечи. Ты сияла, ты смогла, я поняла это, ты победила, а я сдалась, и я теперь я, крупно затрясло ее всю. В панике я не придумала ничего, кроме отвлечь. Нужен был шок, крепко встряхнула ее и громко выдала первое, что пришло на ум. Спокойной ночи, господа, гасите свечи. А дальше, Потом оно уже как-то само собой, на нервах, эмоциях, или потому, что все-таки романс, вырвался, взлетел, а я вдруг поняла, что способна и даже умею. И пускай не лепс, экспрессия не та, но и в женском исполнении, для меня накал переживаний ощущался не меньшим. Смолянкам с голосом вокал ставили, лучше или хуже, а у Таи голос был, пусть и подрагивал сейчас от волнения, но, свежий, звучный, легкий, без усилия, я вообще не разбиралась в этом. Но открытие отозвалось внутри странной радостью. Аня притихла. Сглотнув волнение, я взглянула куда-то в небо и, восстановив дыхание, рискнула взять выше. «И будут ангелы летать над вашим домом. Луна рассыплет жемчуга». Анька вдруг легонько обхватила мои щеки ладошками и, сияя мокрыми глазами, беззвучно открывала рот, будто подпевая Влад припеву. Заканчивала я уже почти шепотом. «Да будет мир вам и покой. Они тоже твои, да, Таис, но ведь их не было в альбоме. Запишу. Положить на ноты получится неплохой романс», — врала я на голубом глазу. «Уже. Это уже романс. Я помогу, я обязательно. 200 лет почти. Иногда, чтобы выжить, можно и соврать». А еще для меня прояснялась причина той непонятной радости. Что-то внутри меня сообразило чуть раньше. Не танцую, не музицирую, не вышиваю, чего еще я не умею из того, что обязана уметь каждая смолянка. А еще и пищим пером не умею пользоваться, чтобы элементарно записать новые. Но теперь у меня есть стихи. Не мои, тайны, так почему и не чьи-то еще? С этим я уже смогу хоть как-то лавировать, пока совсем не утону во вранье. С опозданием сообразив и испуганно оглянувшись вокруг, нечаянных слушателей я не обнаружила. Развернув Анну на выход, бросила последний взгляд на маркизовую лужу, усыпанную парусами разного размера и каменную россыпь на берегу. Ближе к Кронштадту на воде знакомо темнели угрюмые форты, а вот Петербург без лахта-центра и высоток уже не узнавался. Ах да, камни. Они не доходили до воды, но не так, чтобы много. Не показатель, в общем, в засушливое лето Финский мелел и сильно. Значит, залив образовался гораздо раньше и, скорее всего, вода пришла разом, внезапно, раз на дне находили остатки простых строений и заборов с коваными гвоздями. То есть, эксперимент не удался, мне загадка не открылась. Но обнаружился голос, не уникальный, но для исполнения где-нибудь в женском будуаре, вполне. Или буду сочинять, исполнитель всяко найдется. Да и творческим людям всегда полагается скидка на странности, а я сильно опасалась, что у меня они пойдут сплошняком. Мы шли вдоль балюстрады, белые фигурные столбики проплывали мимо, успокаивая своей ритмичностью и знакомостью. Теплый ветер с залива ласково играл с волосами, приятно холодил декольте и теребил платье. Я почти успокоилась. А теперь они о мужчинах. Они не стоят наших слез, ленивы, похотливы, несовершенны. То ли дело мы. И вообще все не так страшно, мы еще над ними посмеемся, просто нужно время. Но у нас его нет, скоро бал, а ты каменеешь. Ну хочешь, я тоже не стану танцевать, вместе с тобой, это было нечестно, но, здесь я лжива вся насквозь, уже само мое существование в теле Таисии есть вранье, ее замечательной маме, начальству, Анне, да всем вокруг, и теперь это навсегда. Ложью больше или меньше цель пока одна, выжить, не попав в дурку или позорную ссылку. Правда, до сих пор не ясно, зачем, в той жизни смысла в моем существовании было куда как больше. Но как мы это объясним? Все нервничала Анна. Неважно, что-нибудь придумаем. А пока что мы шли по Нижнему парку, издалека обходя мужчин, поднимались ко мне, чтобы кое-что сделать на горшок, а потом торопились к коттеджу и обсуждали варианты ее лечения от мужа боязни. Или как еще назвать боязнь потрясений со страшными последствиями, которые, как считало ее подсознание, запустил мужчина. Она наябедничала императрица и, по сути, предала подругу, но теперь и причину этого я, кажется, понимала. Перед тем, как обязательно опозориться, она спешила набрать хоть какие-то очки и баллы. Жалость, понимание, странное при таком раскладе сочувствие, глупо. Но я переживала за нее. Дрожащая и впадающая в ступор под мужским взглядом Анна выглядела той самой жертвой, пробуждающей инстинкт преследователя. Закончится очередным срывом, к гадалке не ходи. Или ее очень быстро попросит на выход за странное поведение, что скорее всего, и тогда я останусь совсем одна. Мне подтвердили участие в конкурсе «Судьбы и время». Ура! Хорошего дня всем вам! Рекомендую, Софья Сергеева, спокойной ночи. господа, ох и вещь. Глава 9. Коттедж был также красив, но не выглядел. Любое сооружение должно гармонично дополняться окружением. В наше время так и было, и небольшой дом в неоготическом стиле исключительно замечательно вписывался в зеленый кокон поднявшихся в высоту деревьев. Зато также хорош был вид на небольшой водоем, огромный луг с некошенным разнотравьем внизу склона и воды финского за ним. Радовали цветники, но полной гармонии оставалось подождать лет эдак с много. Короче, маленький дворец в Петергофе, выстроенный для проживания царской семьи в летнее время, единственный из всего дворцового комплекса уцелел после оккупации. Немцы устроили в нем госпиталь, а отступая, то ли не успели, вряд ли там рука не поднялась, но оставалось только вернуть на места вовремя эвакуированные экспонаты. Стены стояли. Сейчас, весь на виду, он не выглядел драгоценной жемчужиной в оправе старинного парка. Красивое сооружение и только, которое приятно оживляло настоящая жизнь вокруг. Быстро проходила по своим делам черная прислуга, пробегали горничные в привычной уже форме. Качались качели, мелькая ярким пятном женского платья. Слышались звуки речи, громче или тише. Четверо нарядно одетых девушек с кружевными зонтами вышли из ворот на площадку перед дворцом, или даже небольшую площадь, на ней периодически красовались кавалергарды и казаки из охраны, проходя перед величествами небольшим конным парадом. Личной охраны при великой княжне, а среди четверки была и она, не наблюдалось. Поместье Александрия, в свое время подаренное Николаем жене и названное в ее честь, надежно охранялось. Вход был разрешен только своим. Семья чувствовала себя здесь в безопасности. «Ее высочество», — вздрогнула Аня, — «мы опоздали». «Ничего подобного», — отрезала я шепотом, — «мы точны и пунктуальны, как морские офицеры». «Как быть дальше, Анни? Ты представишь меня или я сама? Ты о чем?» — растерялась та. «Тьфу ты! Все-таки я волновалась». «Да не то слово. Боюсь, она успела забыть меня», — сообразила отшутиться. «Мы уже подходили к ожидавшему нас начальству». Хотя нет, об Ольге я не могла не говорить, не думать в таком тоне, не о ней. Ее считали самой красивой из царских дочерей, а еще она была молчаливой, спокойной, сдержанной, доброжелательной. Мария, более величественная и стервозной, Александра, ныне почившая, живее и прелестнее. Коттедж в Петергофе потому и стал в последние 2 года пристанищем для семьи на лето. После смерти младшей дочери Николай больше не мог находиться в царском селе. Зачем ее назвали Александрой в честь тетки, умершей в первых же родах? Вроде не принято называть детей в честь родственников, чья жизнь сложилась трагически. Мистика, предопределенность такая, почти в точности повторить судьбу тезки, и дальше тоже ничего хорошего в связи с этим именем. Оно будто стало проклятием в семье Романовых. «Ваше высочество», дружно присели мы с Анной в поклоне. «Еще недолго и я успела бы позабыть вас, Таисия», — улыбалась Ольга. Ее портреты из юности были неудачными, художники не сумели передать. Даже розовое платье и букли ей шли. Пропорции фигуры, хороший рост. Сейчас я видела, что фрейлин ей подбирали, учитывая и его тоже. И все равно все мы были немножко ниже. А я только говорила Анне, почти слово в слово, меня здесь успели забыть. Радостно подхватила я. Ольга оглянулась на свой цветник в голубых тонах. «Мы с Таисией пройдем немного вперед. Или Таис, ваше высочество. Женское время тоже дорого, чтобы там не думали на этот счет мужчины. Вы так считаете? Тогда прошу и ко мне без титула». «Ах, да, Костя еще обещал сопроводить на прогулке. Вы же не совсем против мужского общества, Таис?» Лукаво улыбнулась она. «Вовсе не против, если оно приятно. С Константином Николаевичем мы знакомы и... С вашего разрешения, я с удовольствием познакомлюсь с Карлом Вильгельмовичем. Вы сияете, счастливы, Ольга Николаевна», прятала я горечь знания за вежливыми словами. Ее жених и будущий муж был геем, не в социальном плане, а по причине природной особенности. Специалисты называют такую гомосексуальность ядерной, какой-то особый тип функционирования центров мозга, регулирующих половое поведение. То есть, это было не извращенное пристрастие, а вынужденный позор и несчастье для неплохого в общем-то человека. Сейчас это факт общеизвестный, но и тогда Николай не мог не знать, за кого выдает дочку. Не знала мать, не знала невеста, но не император с его третьим отделением собственной канцелярии. Сам он не искал этого союза, но мог предотвратить его в самом начале. Не стал. Есть предположение, и оно кажется правдоподобным. Потеряв в родах любимую сестру и младшую дочь, Таким образом он исключал риск деторождения для Оленьки. Мужчины думают проще и прямее, она гарантированно останется жива и здорова, а это главное. А спорное иногда материнское счастье – малая плата за жизнь. Что касается жизни сексуальной, что она важна и для женщин тоже, здесь, кажется, даже не подозревали. Или это веяние времени, честным женщинам отводилось в ней не так много места. Пока здоровы, были вечно беременны, а значит не особо привлекательны. Все-таки рожать по 10 или даже 7 детей и почти каждый год – перебор. Придет такая баба в негодность, потеряв здоровье, как та же Александра Федоровна к 34 годам, дальше можно и по фрейлинам. Пройдя площадку, мы медленно шли по широкой дорожке, постепенно забирая влево и вниз, к адмиральскому домику, где и жил сейчас великий князь Константин. Я оглянулась на Анну, уже начиная беспокоиться. Ольга, вначале желающая поговорить, сейчас шла молча, глубоко задумавшись и мечтательно глядя перед собой. И я думала о своем, жалела, что не увижу нижнюю дачу. Ее построили позже, ближе к концу века. В наше время она полностью разрушена, но планируется реконструкция, и там возникли вопросы. Очень много интересных вопросов. А вот адмиральский домик выглядел много лучше, чем в наши дни, жилой, с ухоженной территорией. Мы остановились, подошли остальные девушки, сразу оживившись и негромко заговорив. А я не знала, что делать дальше, то ли мне к ним, то ли... «Кости, я заждалась тебя». Возглас заставил меня оглянуться. От домика к нам шли трое мужчин. Впереди Константин, его я узнала сразу, по портретам и повседневной темно-зеленой морской форме. Все мужчины царской семьи носили военную форму. Николай считал себя и сыновей на пожизненной службе Отечеству. Не пафосно, искренне и стал бы замечательным правителем-патриотом, если бы не перекосы детского воспитания и медные трубы потом. А так, получился всегда и во всем правый Николай Палкин. Но это ладно. Константин Николаевич тоже носил форму не для картинки. Я смотрела на него и вспоминала, нет, просто знала. С 5 лет его воспитателем был не только поэт Жуковский, но и адмирал Литке. Отец решил, что Костя должен делать карьеру военного моряка. С 8 лет его брали в морские походы, с 15 проходил рабочую практику на флоте, в 17 командовал бригом, в 19 получил звание капитана первого ранга и фрегат «Паллада». Потом возглавил российский флот, реорганизовал его и сделал третьим в мире по величине и силе. Константин отменил телесные наказания на флоте, сократил службу с 25 до 10 лет. Помогал отмене крепостничества. И не только служба, этот человек хорошо рисовал, играл на виолончели и фортепиано, перевел «Одиссею» на немецкий. Идеально, если бы было еще много всего, в том числе заговор против брата императора, инициатива по продаже Аляски, вторая семья. Хотя за это его судить сложно, первый раз он влюбился крайне неудачно. Вот как раз в этом году уже скоро и влюбится. Странно я себя чувствовала, внутренне отстраненно. Видеть людей и знать их будущие ошибки, неправильные поступки, о которых они потом будут жалеть. Знать без возможности подсказать и помочь не совершить их, было неловко, что ли, или даже стыдно. Будто это я теперь буду во всем виновата. Я будто кино смотрела, или оказалась случайной участницей спектакля, в который меня втянули, не спросив. А еще поняла вдруг, что прямо сейчас совсем перестала трястись и бояться. Смысл? Просто постараюсь грамотно выходить из рискованных ситуаций, постепенно их станет меньше. Та я ушла, такой, как она, стать я никогда не смогу. Скорее всего, это время здорово потеряла, вместо нее в него пришло то, что пришло, получите, распишитесь. Не виноватая я, вместе с Константином, держа в левой руке головные уборы, подходили кавалергард в черной повседневной форме с красной с серебром отделкой и еще один морской офицер. Константин среднего роста и гладко выбрит, его спутники немного старше и выше на полголовы. У второго моряка аккуратные усы, все трое темные блондины, все, что успела отметить. Рассматривать подробности было неловко, еще и неудобно, обязательно засмотрелась бы. Всегда любила все красивые, а тут такое пиршество для глаз. Уловив движение со стороны девушек, тоже присела в приветствии. «Ты уже знаком с Таисией Алексеевной Шонуровой», напомнила брату Ольга. «Имел честь», четко склонил тот голову. «Никаких целований руки и прочей суеты. Не принято, очевидно. На всякий случай я опять вежливо присела, как и с Анной Владимировной», добавил высочество и будто чуть потянулся, приглядываясь, был немного близорук. Ожидаемо оцепеневшая Анна об этом не знала. Сил у нее не хватило даже на улыбку. И к лучшему. Я вообще обморока боялась, но обошлось. Выдохнув, обернулась к мужчинам. Не заметили? Очень кстати Константин вспомнил о них и представил. Загорянский Сергей Фаддеевич, морской офицер, щелкнул каблуками, глядя мне в глаза открыто и даже весело. А также Дубельт Михаил Леонтьевич. А этот собран, сосредоточенный, максимально серьезен. Кажется, еще и чем-то расстроен, весь на нервах, как натянутая струна. Из этих троих самый красивый. Это трудно объяснить и описать словами. Мужская красота — понятие такое, обтекаемое. А вот взгляд его я для себя точно определила, цепкий и подозрительный, как у сыщика, ищущий. «Разрешите, ваше высочество», — попятилась я к фрейлинам, возвращаясь к титулованию. «При посторонних лучше перебдить, титульный этикет важен». «Да, Таис, у нас будет еще достаточно времени», — отпустила меня Ольга, принимая локоть брата. Мужчины надели головные уборы. Вместо двууголок в обиход уже вошли щегольские фуражки с лакированным козырьком, а дальше они шли впереди вместе с Ольгой. За ними потянулся и наш цветник. Загорянский иногда с улыбкой оглядывался, будто решая, а не подойти ли к нам, держал, так сказать, в тонусе. Девицы послушно оживлялись и шушукались. Дубель шел ровно, будто кол проглотил. До нас долетали отдельные слова их разговора, и я прислушалась. Говорили о будущих празднествах. Я взяла Аню за руку, мы с ней шли молча. Девицы тихо и вежливо сплетничали. Скорее всего, на том приеме меня знакомили и с ними, и сейчас я внимательно прислушивалась к именам. Веселый и весьма симпатичный Загорянский среди них почему-то не котировался. Дубельт нравился всем, служил поручиком в кавалергардском полку, но, похоже, был не свободен, планов на него не строили. В виду залива все остановились. Ольга оживилась. «Какие все же здесь виды, истинное очарование! Ты согласен со мной?» – обратилась она к брату. «Не люблю просто природу, в ней одиночество», – улыбался высочество, «но, вся в парусах, лужа действительно прекрасна. Мужчины не сильные и в прекрасном также, не так ли, Таис?» – видно, вспомнила Ольга мои слова, будь они неладны. «Они сильны в своей логике», – попыталась я вспомнить о мужчинах что-то действительно хорошее. «В какой именно?» – встрепенулся Загорянский. «В классической, ну, может, еще не формальной, пожалуй, я плечиком, наверное, нужно еще что-то», — на меня смотрели с ожиданием. Я вежливо улыбалась. «В мужской», — задумчиво решила Ольга. «Это она и есть», — согласилась я. «То есть, по-вашему, женской логики вовсе не существует?» — не унимался Загорянский. «Как же совсем без нее?» — удивилась я. «У нас она своя, железная, и природа красива сама по себе», — рассмеялась Ольга. Загорянский весело улыбался, поглядывая то на нее, то на меня. Высочество потер нос, скрывая улыбку. Дубельт смотрел на паруса, решал для себя, наверное. «Прошу вас», — отсмеялась Ольга, — «пойдемте дальше. Таис, не желаете продолжить тему философии? Мне нечего больше сказать, простите. Давайте гулять». И мы пошли дальше, тем же порядком. Скоро я почувствовала, что устаю, весь день на ногах и нервах. Почти равнодушно прошла мимо готической капеллы и фермерского дворца, а, доходя до коттеджа, уже чувствовала себя на последнем издыхании. Ольга заметила мое застывшее лицо. «Еще не совсем хорошо себя чувствуете для долгих прогулок, Таис, предупреждайте впредь, я чувствую себя виноватой». «А чем вы, Ольга Николаевна? Последствия еще есть, да, но прогулка мне понравилась. Спасибо огромное за нее». «Последствия чего именно?» – оглянулся Константин. «Никогда не ступайте на самый край, ваше высочество, даже из большого любопытства. Не везде он надежен», – устало посоветовала я. Прозвучало как-то неоднозначно, вам не кажется, Таисия Алексеевна? Чуть подумав, заметил он. «В моем случае это край канала, но совет хорош, зря я к нему не прислушалась. Мамы знают лучше, не обо всем, о жизни в целом. Тогда соглашусь, пожалуй», — медленно кивнул он и, будто потеряв интерес к разговору, отвернулся к мужчинам. «Отдохните на скамье и ступайте. Ксения, Анна, завтра утром жду вас во Фрейлинской. Прогулка, если и будет, то короткой, в Верхний парк. Моего Карла держит в своем плену папа, а у нас с вами еще много дел», — отпустила нас Ольга.